Жизнь женского лица в зеркале. Кошмар, из которого я с трудом вытащил себя, поразил меня своей потрясающей реалистичностью. Я мог бы поклясться, что видел женское лицо наяву, если бы не здравый смысл, решительно отметавший подобную возможность. Но иллюзия присутствия была настолько яркой, что какое-то время мне даже казалось, будто в воздухе витает ее запах. Однако мой собственный запах, который я благодаря своей чувствительности ощущал во всех тошнотворных подробностях, не оставлял никаких сомнений. Надрался я вчера по-черному. Уже одно то, что спал я, даже не раздевшись, свидетельствовало о том, что в нашем поединке победа досталась водке. Попытка подняться подтвердила это. Стены комнаты поплыли, вестибулярный аппарат был явно расстроен. Тут же накатила волна тупой, распирающей черепную коробку изнутри боли. Собственно говоря, я всегда знал, что сосуды у меня не к черту, потому и вынужден был какое-то время назад сильно ограничить в своем меню алкоголь. Кроме того, мне, разумеется, случалось прилично накачать себя спиртным в компании приятелей или на какой-нибудь богемной вечеринке, но в одиночестве — никогда. Такого опыта у меня еще не было. Впрочем, все, что происходило со мной в последние дни, свидетельствовало о некоем новом этапе жизни и совершенно очевидно навязывалось мне чем-то или кем-то извне, игнорируя мою волю и желание. И если бы не мучительная головная боль, парализующая всякое более-менее достойное размышление, я непременно попытался бы нащупать в памяти ту узловую точку, с которой все эти перемены начались. Был некий знак, некое обманное движение. Но думать об этом сейчас не было никакой возможности, необходимо было как-то пресечь корневое разрастание в височной и затылочной областях. Хватаясь за стены, я поплелся на кухню в поисках какого-нибудь анальгетика. То, что предстало моему не слишком сфокусированному зрению, вызвало, мягко говоря, оторопь. Кухня сияла чистотой и безупречным порядком. До меня с трудом доходило, как и когда именно мне удалось навести его. Небольшой отрезок памяти между последней рюмкой и отходом ко сну, как будто кто-то аккуратно вырезал, поскольку в голове не всплывало даже маломальски смутного фрагмента моей деятельности на поприще наведения чистоты. Разумеется, грязнули меня назвать нельзя. К порядку я приучен с детства. Но ничего маниакального, ничего чрезмерного в моем стремлении к нему, поверьте, никогда не бывало. Мне случалось и пренебречь им, если обстоятельства к тому понуждали. А обстоятельства вчерашнего дня явно диктовали проигнорировать и выкипевший на плиту кофе, и грязные тарелки, и пищевые отходы. Кстати сказать, как выкипел этот проклятый кофе, я ведь прекрасно помнил. Ерунда какая-то. И потом, будь я в здравом уме и доброй памяти, мне бы никогда в голову не пришло стирать и развешивать затем на батарее тряпку из специального рулона. Обычно я ее просто выбрасываю, как одноразовую, хотя в инструкции и рекомендуют использовать ее неоднократно. Да и что это мне вдруг приспичило выдрать до блеска заварочный чайник? Я ведь совершенно точно чай вчера не пил. Впрочем, теперь в этом уверенности не было, потому что память мне явно изменяла. Поскольку довольно основательный кусок моей жизни, полчаса как минимум, прошел без моего сознательного участия, я начал подозревать чье-то постороннее в нем присутствие. Мог ли я, находясь в беспамятстве, кого-нибудь, скажем, впустить в дом? то есть позволил кому-то постороннему стать свидетелем моей слабости, и что если этот кто-то вынудил меня, пьяного в дым, сделать нечто, о чем мне придется непременно пожалеть, когда память каким-то образом вернет утерянный фрагмент. Ведь, положа руку на сердце, у меня не было ни малейшей уверенности в собственной невинности и способности противостоять соблазнам. Никто никогда не проверял меня на прочность. Если честно, я просто не знаю, на что именно способен. Жизнь, в сущности, лишила меня экзаменационных испытаний на моральную безупречность. Ни разу мне не пришлось, скажем, разгневаться по-настоящему, дать кому-нибудь пощечину, потерять контроль над собой. Даже недавний случай в театре хоть и ударил по моему достоинству, но все-таки не лишил его вовсе, не бросил меня в пучину отчаяния, не вынудил пойти на крайние меры. А между тем что-то такое все-таки во мне тогда зашевелилось, что-то дикое и темное, что-то исключающее хорошее воспитание и способность рассуждать. В какой-то момент мне даже показалось, что я могу... Нет, не убить, это вряд ли. Могу пожелать смерти другому человеку. Тому мерзавцу в очках я не просто пожелал сдохнуть, я его уже видел покойником и нисколько не содрогался от собственного жестокосердия. К счастью для меня, видимо, посталкогольная мигрень достигла почти нестерпимых пределов и парализовала волю к поискам истины. Я говорю «к счастью», потому что Бог знает, до каких параноидальных выводов может дойти неуверенный в себе человек, в одночасье лишившийся памяти. Увы, поиски лекарства оказались безуспешными. Физическая боль такой силы не так уж часто посещает меня, поэтому нет и потребности пополнять домашнюю аптечку. Выходить на улицу не только не хотелось, но даже казалось опрометчивым, имея в виду мое состояние. Вспомнилось, что как-то однажды удалось утишить мигрень крепким черным чаем. Черный чай с 3 ложками сахара. Вот что мне нужно. Обычно я пью чай без сахара, как, впрочем, и кофе. Но в этом случае, черт возьми, зачем я выдрыл до такого блеска чайник изнутри? Я этого никогда не делаю. Внешний лоск время от времени, конечно. Господи, где же пределы физическому страданию? С ума можно сойти. Боль распирала мой череп, действительно лишая остатков мужского достоинства, вышибая слезу, которую вряд ли кто назвал бы скупой. Ощущение было такое, будто черепные кости истончаются от чрезмерного давления и вот-вот разлетятся на мелкие кусочки, освобождая мозги из заточения. Мне уже виделись они размазанными взрывной болевой волной по стенам моей чисто убранной кухни. Кое-как все-таки удалось, трясущимися руками, все тело колотило в ознобе, заварить вожделенный чай. Я высыпал полпачки, так что готов он был уже почти через минуту. Сахар, к счастью, в доме оказался. Тут я тоже не поскупился. Пить следовало горячим. И первый глоток буквально ошпарил небо. Но эта дополнительная боль каким-то образом слегка редуцировала основную. И жизни, если и не возвращалась прелесть, мириться с ней уже можно было. Второй глоток споткнулся об обожженное небо, но сдаваться я не собирался, потому что, о чудо, голова хоть и болела, все же предел мучению был положен. С этим уже можно жить. На 5-м глотке вернулась способность к прямохождению. Когда я не спеша уже пил 2-ю чашку, планы на будущее начали строиться сами собой. То, что я испытывал в этот момент, вполне подходило под определение счастья. И пусть хоть кто-нибудь попробует мне возразить. Счастье — это, видимо, когда ты избегаешь возмездия. Вот он, азарт ухода от погони. Искры брызжут из-под каблуков, ветер звенит в ушах. Рывок, поворот, еще поворот. Нетерпеливое пританцовывание на красный свет. Снова рывок, скорее в метро. А там затеряться в толпе. И, вот вам. И, ну. Это надо же. Забраться в чужой дом. Притом в присутствии хозяина, навести там порядок, да к тому же навязать себя спящему в сновидение. Если бы еще год назад кто-нибудь сообщил ей, что она на такое способна, ни за что бы не поверила. Впрочем, это уже не первый поступок, выводивший ее из привычного о себе представления. С того момента, как она объявила себя в розыск, стали происходить вещи и правда странные, так как будто она на самом деле разыскала себя другую. И эта другая ей хоть и нравилась, но ужасно при этом беспокоила своей непредсказуемостью и страстностью. Нет, пожалуй, не совсем точное определение. Потому что она и прежде не считала себя бесстрастной, но все-таки то была совершенно иного рода страстность. Книжная какая-то, что ли? То, что обнаружилось в ней сейчас, вполне можно бы назвать страстью жить. И это было очень-очень странно, потому что никаких поводов для подобного чувства окружающая жизнь ей все же не предоставляла. В особенности, если иметь в виду, что маму уже никогда не вернется. Но в том-то и дело, что теперь ощущение было такое, будто она никуда и не уходила, а на самом деле где-то совсем рядом. И это с ее молчаливого одобрения дочь расклеивает по городу свои портреты, крадет ключи, входит без разрешения в чужие дома, хозяйничает там, рискуя быть пойманной и уличенной. На самом деле она прекрасно понимала, что в данный момент за нею некому гнаться. Единственный человек, у кого действительно имеются на то причины, вряд ли способен даже возмутиться ее выходкой, не то что преследовать. По крайней мере, взгляд, с которым она встретилась в той комнате, свидетельствовал об отсутствии хозяина в реальной жизни. То был взгляд грезящего человека, включенного в невидимые миру отношения. И она уверена, ей и самой удалось стать частью этих отношений. Отныне она — чей-то сон. И по законам развития сна защищена неким иммунитетом от реального разоблачения. Хотя бы на какое-то время. Условности окружающей действительности уже не имели над ней недавней еще безоговорочной власти. Отныне ей позволялось многое. Что именно следовало уточнить? Очевидным пока казалось одно. Ей уже не удастся спрятаться от человека, пишущего зимний пейзаж, и страдающего от невозможности выразить нечто ускользающее и непостоянное. Никакой другой причины для столь экстравагантной выходки в виде оглушения себя огромной дозой алкоголя она, собственно говоря, и не видела. В каком-то смысле ей навсегда суждено остаться романтической особой, поскольку иных поводов для запоя, кроме творческого бессилия, ее воображение не подсказывало. Если, разумеется, речь не идет о какой-нибудь серьезной болезни, но больным незнакомец не выглядел. Тут она могла положиться на собственное чутье, поскольку чужую беду узнавала с лету. Поскольку пейзаж понравился, страшно хотелось узнать, чего именно, каких таких невозможных высот хочет добиться этот странный и уже чем-то очень родной ей человек. Так сочувствовать живым людям ей еще не приходилось. Все-таки опыт любви был у нее весьма скудный, да и распространялось ее чувство большей частью на людей, уже умерших или, в крайнем случае, живущих слишком далеко, то есть обстоятельствами места и времени, отсекалась всякая возможность ответного чувства. Любовь при этом не пренебрегала вожделением, напротив, ввиду недостижимости объекта оно было довольно сильным, но никогда не преобладающим. Отсутствие сексуального опыта, как ни странно, не мешало во всех подробностях воображать кульминацию физической близости, не испытывая при этом никакого стародевического смущения. В конце концов, люди, с детства приученные к мощной эротике картинных галерей и романным подробностям развития страсти, уже не невинны. И уж если на то пошло, старой девой она никогда себя не ощущала. Интересно, что на этот счет думают окружающие? Есть ли хоть какие-нибудь очевидные для постороннего глаза приметы, уличающие ее в девственности? Об этом она тоже никогда раньше не думала. Если иметь в виду растиражированный амстердамский снимок, ни за что не скажешь, что так может улыбаться добропорядочная женщина. Впрочем, само это определение смущало своей литературностью, а точнее тем оттенком несоответствия современному языку, который выносит его за пределы прямого смысла. Чего-чего, а иронии ей никогда не хватало. Хотя в других это качество она ценила, в особенности самоиронию. Дома она подошла к зеркалу и начала внимательно и, по возможности, беспристрастно рассматривать молодую женщину, глядящую на нее. Нельзя сказать, что у той не было никаких достоинств. Чистая, хоть и слегка бледноватая кожа, довольно пропорциональная лепка лица, черты не мелкие, но и не чрезмерные. Сногсшибательной красавицей ее, конечно, не назовешь, но и уродиной тоже. Волосы ей с детства внушали главный ее козырь. Может быть, поэтому козырять ими не особенно и хотелось. Она всегда укладывала их в тугой узел, который к вечеру слегка расслаблялся и освобождал укороченные пряди бывшей челки. Поскольку волос было на самом деле много, выглядела она слегка растрепанной, но это, судя по всему, никого не раздражало. Волосы были всегда чистые и на солнце сияли здоровым блеском. В Амстердаме мама уговорила дочь распустить узел. Именно в тот момент она и поймала адресованный ей восхищенный мужской взгляд, так что очаровывающая сила волос ей известна. Пока, собственно говоря, они именно и возглавляют список достоинств. Что касается всего остального, ничего определенного сказать было нельзя. Видимо, все дело в том выражении пристального уныния, с которым ее отражение смотрело на нее. На фотографии, например, уныния нет и в помине. Она сделала робкую попытку подбодрить своего двойника улыбкой, но это лишь обнаружило некоторую большеротость и ни капельки не изменило тоскливого взгляда. Напротив, даже как будто подчеркнуло его, улыбке просто-напросто не хватало искренности. Это и понятно. Не было никаких убедительных поводов улыбаться. Интересно, часто ли она вообще улыбается? Ведь искренность улыбки предполагает твое незнание о ней. Если ты фиксируешь свою улыбку, значит, тебе важно, как ты выглядишь. Ей приходилось общаться с людьми, охотно демонстрирующими окружающим безупречные зубы, никому конкретно не адресуясь. Такие, разумеется, знают все о привлекательности своей улыбки и стремятся извлечь из нее максимум пользы. Она старалась как можно скорее сбежать из зоны действия их чар. Хмурые люди меньше раздражали. По крайней мере, в их поступках была хоть какая-то предсказуемость. Однако ей случалось видеть и настоящие улыбки. Что говорить, мужчина, глядевший когда-то в ее окно или в соседнее, умел улыбаться. Даже если та единственная улыбка, свидетельницей которой ей пришлось стать, и была адресована кому-то другому, рикошетом, она все же попала и в нее. В самое сердце. Не преминул бы заметить кто-нибудь из литературных героев. Вот даже сейчас, вспомнив улыбку незнакомца, она ощутила гулкий толчок в груди и улыбнулась в ответ. Тотчас, обнаружив равенство между фотографией и зеркальным отражением. Улыбка очень меняет лицо. Это так. Оставив лицо в покое, она начала медленно стягивать через голову тонкий свитерок, стараясь сохранить узел на затылке. Обычно такой маневр удавался, но лишь отчасти. Выскакивали одна-две шпильки, и волосяной шар оседал расслабленно. На этот раз этого не случилось, потому что торопиться было некуда, и она, растянув трикотаж, осторожно высвободила голову. Почему было так важно не распустить узел, совершенно непонятно, потому что в итоге ей все-таки предстояло это сделать, но, видимо, требовалось соблюдение последовательности. Юбку, отстегнув крючок, она спустила на пол легким движением, поскольку та была слегка великовата и на бедрах не задержалась. Ей всегда нравились вещи на вырост. Ничего обтягивающего, нарочито изящного. Разве что какой-нибудь трикотажный верх, как на этот раз. Но в таком случае предполагалось наличие пиджака или куртки, которая, естественно, осталась на вешалке в коридоре. Она никогда, например, не носила джинсы, предпочитая им широкие мягкие брюки с ремнем, а иногда и с помочами. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали, что это стильно, поскольку не ставила себе задачи выглядеть стильно. Просто так было удобнее. Вот именно. Она бы сказала, понятие удобства определяло ее собственный индивидуальный образ. За модой она уж точно никогда не гналась, хотя и позволяла себе, пока мама была жива, покупать вещи в магазинах, а не на вещевом рынке. Но и тут она, в первую очередь, руководствовалась соображениями комфорта, а также доступности. Что и говорить, лишних денег на тряпки у них в доме никогда не было. Приходилось как-то исхитряться выглядеть прилично. К тому же, что касается мамы, ей уж точно было не все равно, что надеть. Мама любила прифронтиться, потому не брезговала и секонд-хендом, умудряясь выкопать в этой груди чужих вещей совершенно неношенные и поразительно привлекательные. Кое-что они потом слегка переделывали, меняли пуговицы, например, или укорачивали рукава. Иногда отрезали воротник или видоизменяли карманы. Получалось просто здорово, а главное, предыдущая жизнь вещи переставала иметь значение. И дело тут не в брезгливости, а в чрезмерном воображении, которому мама все-таки не позволяла слишком разыгрываться. А у нее самой не получалось его обуздать до тех пор, пока чужое платье или кофта не переставали быть тем, чем были вначале. И еще, пожалуй, кое-что кроме комфортности определяло выбор одежды. Это цвет, а точнее общая цветовая гамма, колористическая гармония. Тут, правда, они с мамой часто расходились в предпочтениях. Та позволяла себе чистые холодные цвета. В ее же гардеробе не было ни одной голубой или розовой вещи, тем более желтой или салатной. Она любила земляные и темно-охристые краски, с добавлением к ним табака, оливкового, иногда того оттенка красного, что напоминает запекшуюся кровь. Это была гамма Коро, Калфа, иногда Дерена. Очень любила черный в сочетании с серебристо-серым, в точности, как на двух женских портретах Тербарха в Пушкинском и Эрмитаже. Но ввиду чрезмерной нарядности этого цветового соседства редко им щеголяло. Собственно говоря, щеголять, чем бы то ни было, ей даже не приходило в голову, поскольку еще ни разу в жизни не случилось повода для этого. Получалось, что главной задачей ее было не привлекать ничего внимания, избегая крайних проявлений внешнего оформления, экстравагантности и неряшливости. Все-таки воспитание не позволяло совсем игнорировать постороннее мнение. Но, если честно, оно ее на самом деле мало интересовало. По крайней мере, до тех пор, пока не случилась эта глупая история с развешиванием копий фотографий. Тут что-то как будто щелкнуло и сфокусировало в ней собственный образ. Она, пожалуй, впервые стала думать о себе в третьем лице. Она вообще впервые стала думать о себе. Это не значит, что никогда раньше ей не случалось задумываться о чем-то очень для себя личном. Чем, например, она будет заниматься или, напротив, чем ни за что не будет. Безусловно, у нее возникало множество вопросов, касающихся работы и вообще необходимости как-то более-менее последовательно проживать данную ей жизнь. Что она ей дана с какой-то очень определенной целью, сомневаться не приходилось, поскольку в придачу была дарована способность замечать подробности этой жизни. Совершенно очевидно, что до поры до времени ей назначена роль наблюдателя. До поры до времени, потому что она, конечно же, отдавала себе отчет, грядет час какого-то очень важного для нее осуществления. Она потому и не спешила, что знала это наверняка, так как будто копила какой-то невероятно ценный душеопыт. Из страха, что ноша окажется непосильной, не было нисколечко. Маминой поддержки, конечно, очень не хватало, но стало ведь намного легче, как только признаки отсутствия, записочки с кулинарными рецептами, старые фотографии, бусы, недовязанные кофты каким-то образом превратились в свою противоположность, в знаки временной разлуки, то есть все-таки присутствие. Нет, разумеется, с мозгами у нее все было в порядке. Она знала, что мама умерла, и косточки ее истлевали постепенно в часе езды от их общего дома, но согласиться с тем, что эти косточки и есть мама, вся мама, сердце отказывалось. Мама для нее была самым большим, если не единственным, опытом любви рядом живущего. И по всему пока выходило, что счастливая любовь — вещь редкая и недолговечная, и, безусловно, необходимая, поскольку делает жизнь очевидней, что ли. А жить очень хотелось. Она вдруг обнаружила, что минут 10 уже стоит в зоне пристального постороннего внимания, потому что признать в глядящей из зеркального тумана женщине саму себя не получалось. Что-то было в выражении отраженного лица такое, чему пока в ее словаре чувств не было соответствия. Сказать, что она не узнавала самую себя, было бы неточностью, поскольку для этого надо иметь более-менее устойчивое представление о себе, а его, как уже было отмечено, просто не было. Вернее, оно, это самое представление, судя по всему, всегда было сильно скорректировано мамиными нежностью и снисходительностью. По крайней мере, ей всегда казалось, что мама ее любит, несмотря ни на что. Ей думалось, что так любят именно не слишком красивых и в чем-то убогих детей. Но женщина, глядевшая навстречу, не нуждалась ни в чьем снисхождении. Она была чрезвычайно привлекательной. Вполне возможно, все дело в старом, подернутом дымкой стекле и особом освещении. Солнечный свет из единственного и довольно узкого окна едва дотягивался до ее правой щеки. Комната в зеркале выглядела очень интригующе. Все скучное и несущественное куда-то пряталось, а экзотические трофеи настоящих и вымышленных путешествий начинали солировать. Раковины смущали нежной телесной изнанкой, хрустальные грани ваз мерцали ворованным светом, а сухоцветы парили над ними прозрачным бисквитным облаком, готовым в любую секунду рассыпаться в прах. Все это было почти в монохроме, с легкими добавлениями болотной ряски комнатных обоев. Зеркальное отражение таким образом очень напоминало кадр из немого фильма, превращая ее в героиню жестокой мелодрамы. Из тех, что начинают жизнь в сиротстве, а погибают в студеной воде. Соблазненные и брошенные победительным заезжим красавцем, они не находят в себе отваги жить, но смерть выбирают эффектную. Однажды ей случилось в букинистическом купить старую открытку с портретом Алисы Конан в роли Адриены Лекуврер. Если б не белый пудренный парик, сходство было бы очевидней. Те же крупноватые черты, тот же взгляд, прозревающий печальную судьбу. Зеркальному отражению не хватало лишь декольтированного платья и выразительного театрального грима. Сама она даже губы не подкрашивала. Мама же, напротив, никогда не выходила из дома без легкого макияжа, всегда была очень женственна и кокетлива. Наверняка в туалетном ящичке найдутся какие-нибудь ее косметические штучки. Карандаш и тени для глаз обнаружились сразу. А помады нигде не было. Видимо, осталась в больнице. Даже там маме необходимо было выглядеть. Две вещи эта маленькая хрупкая женщина категорически игнорировала почти до самого последнего часа — старость и болезнь. Последняя все-таки победила, но не восторжествовала над духом. Умерла мама тихо и бесслезно. Вернувшись к зеркалу, она обнаружила новый декоративный акцент. Солнечный луч тронул старые бабушкины еще бусы из красного янтаря, добавив к общей почти бесцветной палитре несколько кровавых капель. Финал фильма обещал стать душераздирающим. Она не очень умело подвела карандашом глаза. Сказывалось отсутствие навыка. Просто обвела веки, верхние и нижние, по границам, и пальцем добавила темных теней, как на открытке. Лицо изменилось до неузнаваемости. Но губы сразу стали как будто голыми. Необходимо было каким-то образом восстановить на лице равновесие. Вспомнилось, что в холодильнике давно уже лежит недоеденная плитка темного горького шоколада. Именно такой ей всегда очень нравился. Вообще-то сладости она не любила и кофе всегда пила без сахара, но шоколад хорошо насыщал и добавлял жизни радостную ноту. Расплавившийся в микроволновке кусочек оказался вполне подходящим заменителем помады. Губы заблестели чувственным темно-коричневым глянцем, лицо в зеркале стало окончательно чужим, и думать об этой отраженной женщине теперь было намного легче. Нагота перестала смущать, и лифчик полетел на неубранную с утра кровать, даже небрежность жеста ей понравилась. Захотелось повторить его под музыку, и она включила радио, нашарила в эфире знакомый баритон немолодого уже Челентано и сразу заслушалась. Пел он не по-итальянски, как обычно, а на португальском, что сообщало его характерной хрипотце мягкую шероховатость и добавляло бразильской сериальной страстности. О чем песня можно было догадаться по несколько раз повторившемуся слову «карасон», что, помнится, означает «сердце». Ее собственное сердце откликнулось учащенным ритмом. Ни разу еще ей не случалось так пристально разглядывать собственную грудь. Да что говорить, ей даже в голову не приходило вообще разглядывать себя детально. Тем более заниматься этим под нагловатую чувственность мужского вокала. А она надела на шею бабушкины бусы. В тени украшение было совершенно черным, но справа у шеи, куда доставало солнце, бусины горели изнутри темно-вишневым огнем. Солнечный свет, постепенно захватывая пространство, возвращал предметам их цвет, давая возможность каждому немножко покрасоваться, посолировать. Так иногда работает камера в руках виртуозного оператора. Фрагменты привычного и оттого скучноватого быта становятся многозначительными и праздничными. Все эти флаконы, раковины, камни, шкатулки, вазы обнаруживают некий особый смысл их общего присутствия в человеческой жизни. Их тайная миссия не очевидна, а потому вполне может быть и враждебна тому, кто мнит себя хозяином этих сокровищ. Однако разоблачение неминуемо. Кажется, еще минута-другая, и сюда ворвется свора полицейских с револьверами и собаками. Да, зеркальная жизнь. Непредсказуемо. И правда, все сильно напоминало кино. Эта раскачивающаяся в ритм пению голая незнакомка с глазами панды и коричневым поблескивающим ртом, медленно разваливающийся по ее плечам тяжелый волосяной узел, грудь небольшая, но с вытянутыми слегка вперед крупными сосками. Вспомнились пририсованные усики на фотографии. Она отметила слегка шоколадом над уголками верхней губы два пятнышка, а остатками выкрасила соски. Эффект оказался поразительным. Нагота перестала смущать совсем, тело как будто окончательно обнаружило себя и стало вести себя совершенно иначе, чем раньше. Исчезли угловатость и порывистость, появились плавность и соблазнительность, обнаружилась чувственность. Верилось, что та женщина в зеркале способна на все. Ошеломленная этим открытием и не в силах перенести его, она забралась под одеяло и тут же буквально рухнула в сон.